умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь.